Мы стояли и водили стволами в разные стороны, готовые вступить в бой в любую секунду. И тут в воздухе что-то свистнуло. Наш пулеметчик медленно опсил на землю, из его шеи торчала стрела. Самая настоящая деревянная стрела. Похожие я видел в Берлинском музее и у Геринга на охоте. С большим широко режущим лезвием наконечника и легким оперением. Такие стрелы применяются охотниками против крупного зверя или незащищенного противника. Были и более традиционные узкие, граненые бронебойные наконечники. Я успел их рассмотреть, когда пытался оттащить своего раненого фельдфебеля за дерево. Правда, спасти его не удалось. Еще одна стрела пробила ему легкое, и он умер у меня на руках. Стрелы десятками летели со всех сторон. Мы пытались стрелять, но куда, цели не было видно. Люди, пораженные стрелами, падали один за другим, наполняя воздух запахами крови, стонами и криками. Мы попытались отступить обратно в лагерь, под прикрытие парней, что остались там, но нам это не удалось. Обстрел только усилился. Только я пробежал несколько десятков метров, внезапно почувствовал удар по спине, сразу за ним, по руке. Понял, что я все, упал, я потерял сознание. Мне повезло, стрелы, попавшие в меня, были бронебойные. Может, поэтому и остался жив. Когда я очнулся, все было кончено. Вся рота осталась лежать в лагере и у края болота. Эти дикари обобрали нас до нитки. Ни оружия, ни еды, ни одежды. В лагере партизан виделись фигуры людей, разбиравших свои трофеи. Ползком, преодолевая боль, вдоль края болота, мне удалось отползти дальше в лес, а потом обойти лагерь партизан, выйти на позиции, откуда мы начали свою атаку. Раздетые трупы моих комрадов лежали вокруг. Среди них был и труп майора. С помощью палки, которую я использовал как посох, я начал путь обратно. Не знаю, как дошел. Думаю, русские меня специально выпустили из леса, чтобы я рассказал о произошедшем. Что и сделал, когда через сутки весь больной добрался до наших войск. Меня переправили в тыл, а потом я оказался в госпитале, где мне сделали кучу операций и признали инвалидом. Русский солдат, которого мы допрашивали, умер за несколько часов до моего появления в комендатуре. Он напал на часового и был им застрелен. Я видел удовлетворенную улыбку на мертвом лице русского. И после этого ты говоришь, что они обычные люди. Нет, они фанатики или сделаны из другого теста. И это не просто слова. Он мог бы жить. Ведь он правильно указал месторасположение лагеря противника, а то, что мы попали в засаду, не было его вины. Ведь не мог же он заранее знать, что русские приготовили нам кровавую баню. Скажу откровенно, что я не готов сделать как он. Глава. Дождавшись, пока полицаи закончат свои дела и уйдут с берега болота, аккуратно, почти не дыша, Соня поправила маскировку и посмотрела на Михайлова. Сержант улыбнулся ей одними глазами и вновь прильнул к пулемету. Заканчивался четвертый день, как бригада ушла, оставив большую группу раненых и гражданских на этом острове среди болот. Если все будет хорошо, то их мучение сегодня закончится. Дед, вернувшись из разведки, сказал, что нашел дорогу, по которой можно будет выйти из окружения. Так что надо дождаться темноты и дальше надо уповать на господа и удачу, а то уже надоело сидеть в болоте. Особенно когда приходила очередь высиживать в воде. На острове то не развернуться. Сухого места только для тяжелораненых и нашлось. Остальным с наступлением светлого дня в противопритных костюмах приходится заползать по горло в воду и неподвижно выжидать темноты, чтобы выползти на берег, поесть и отогреться. Лежать на берегу было скучно, и девушка стала вспоминать все произошедшее с ней за это время. Их семья после русской революции жила в Белостоке. Отец работал в лесничестве, мама шила одежду. Дедушка жил отдельно, у него был небольшой домик, где он сдавал комнаты приезжим. Он зарабатывал на этом очень неплохие деньги. А еще он был очень хорошим сапожником. Лучшие люди города шили у него обувь. За несколько лет до начала войны с немцами отец, поругавшись на лесопилке с таким же русским, как и он сам, заболел, а потом как-то быстро умер. Мама осталась с двумя детьми на руках одна. Возвращаться к дедушке она не стала. Соня как могла, помогала ей ухаживать за братиком Гилей, который на 2 года был младше. Она хорошо училась в польской школе и ее ставили в пример другим ученикам. Лучше всего ей давались иностранные языки, немецкий и русский. Все изменилось с началом войны. Через город на фронт сначала шли польские войска. Такие все чистенькие, красивые, с гордостью говорившие, что скоро вернутся назад с победой. А потом в город на поездах стали прибывать похоронки и раненые в окровавленных бинтах, грязной и рваной одежде. Приход восточников встречали с надеждой на лучшие, верой в наступление скорого мира. Сначала так и оказалось. В городе появилось много русских военных. Было интересно рассматривать их военную технику и офицеров. В остальном жизнь не изменилась, работали все школы, еврейские, русские и польские, работали и магазинчики. Правда, с промтоварами стало плохо, но все надеялись, что это скоро наладится. Потом пошли слухи об арестах, что шли среди поляков и местных русских. Евреев чекисты особо не трогали, арестовали тех, кто числился богатым и все. Дедушка сказал, что жить можно при любой власти, главное хорошо делать свою работу и получать за это деньги. Он был просто завален заказами от русских штабных офицеров. Они все хотели иметь сапоги, сделанные его руками. Дед очень надеялся, что так будет продолжать и дальше. Но, увы, вскоре началась новая война. Немцы очень быстро выбили русских и ворвались в город. Брата и его друзей, решивших посмотреть, как в город входят новые оккупанты, немцы сожгли в синагоге вместе с пойманными в городе евреями. Похоронить их не дали, да и нечего было хоронить. Все сгорело, только головешки и остались. Через несколько дней после тех событий поляки, что сдавали нашей семье квартиру, предложили нам съехать. Идти было некуда, и мама попросила деда пустить их пожить к себе. Тем более, что квартира деда располагалась на территории вновь организованного немцами гетто. Дед, молча, привел их в маленькую комнату, оставшуюся от восточников, и сказал: «Будете здесь жить». Вскоре начали организовываться все службы и охрана гетто. У ворот дежурили патрули из местной украинской и еврейской полиции. В гетто сразу образовались юдернат, пекарня, больница. Открылось несколько фабрик, где шили немцам одежду. Маме удалось туда устроиться швеей. Хоть и платили мало, но все-таки, какая-никакая работа, да и паек был. В гетто еврейские власти вывешивали всевозможные распоряжения. Например, к такому-то числу нужна рабочая сила, прийти таким-то туда-то, тогда-то. Написано было по-польски и по-немецки. Немцы постоянно приказывали что-либо им поставлять. Столько-то одеял, белья, потом еще что-то. И это непрерывно. Появлялись все новые и новые требования. Контрибуциями обкладывали гетто непрерывно. Все об этом говорили. Касалось ли это драгоценностей или вещей, не знаю. Нам сдавать было нечего, жить становилось все труднее. А тут еще дедушка умер перед самым Новым годом. Немецкому унтеру не понравились сапоги, что он сделал. За это он избил деда палкой. От побоев дед и умер. В домах было очень тесно, холодно. Район был просто сверх всякой меры напичкан людьми. В маленьких квартирках жило по 7-8 человек. В их доме, где они раньше жили втроем, теперь жило целых 3 семьи. И это было очень большой проблемой. Все время хотелось есть. Вставали рано, когда светало. У мамы были ручные часы. Завтракали сваренной накануне картошкой в мундире. Молока не было. Кусочек сала, селедочка иногда. Остальные евреи сало не ели. Боже сохрани появиться с ним на кухне. Они нас гнали немедленно. Все кушали в своих комнатах. На кухне никто не питался. В нашей квартире жили религиозные люди. Они отмежевывались от нас, соблюдая ритуал. На общей кухне не было ни столов, ни примусов. Печка топилась дровами. Соседи по нашей кухне ели кошерную пищу, а мы ели что придется. С самого начала вся жизнь, все проблемы в гетто сводились к необходимости прокормиться. Никакого хлеба никто не выдавал. Да, были пекарни, но все равно хлеба было мало. И еще печи в пекарне использовались, чтобы готовить субботний чёлнта, это тоже вело к дефициту хлеба. Старательными помощниками фашистской охраны с первых же дней стали хальбдычи, полунемцы и предатели из числа украинцев, русских, белорусов. Они были не менее, а порою и более жестокими палачами, чем сами гитлеровцы, ведь известно, что предатель идет дальше врага. Еврейская полиция нам всем была так же неприятна, как и украинская, стоявшая на воротах снаружи. Они были так же строги, так же жестоки, говорили и на польском языке, и на еврейском. Еврейские полицаи ходили в шапочках с козырьком, в комбинезонах серого цвета. Никакого оружия у еврейских полицейских не было, только дубинки, вроде палки. Обходов по домам они не делали. У них были списки, и они знали, кто, где живет. С полицией я скандалов не видела, ведь я значительную часть времени проводила вне гетто. Я не носила желтые латки ни на спине, ни на груди, вообще не носила. Это был мой протест против законов врага, да и удобно было ничем не отличаться от других жителей города, поэтому часто вместе с остальными детьми выходила в город, чтобы найти еду. У нее было много друзей среди поляков, которые с началом войны и немецкой оккупации от нее отказались. Выйти из гетто было легко, стоило только перебраться через забор или приподнять проволоку и пролезть под ней. Но это было, конечно, чревато последствиями. Украинские и еврейские полицейские делали обход вдоль проволоки не очень часто, но делали. Они могли обыскать любого когда угодно и кого угодно, могли заставить полностью раздеться, невзирая на пол и возраст. Наше общение с местными жителями было ограниченным, они избегали нас. Все общение сводилось к попыткам обменять какие-либо вещи на продукты или поделки, что делал дедушка. В городе я чувствовала себя спокойно, не боясь, что немцы меня остановят. Весной прошлого года, попав под дождь, простыла. Ужасное было время. Лекарств не было, еды тоже. Совершенно изведенная голодом, я отправлялась к маме на работу. Я видела ее в косынке, всю в грязи и пыли, и едва сдерживался, чтобы не сказать: «Мамочка, я страшно хочу есть. Я погибаю, как мне хочется есть». Но мне стыдно было это сказать, ей неоткуда было взять еду. И я прятала голодные глаза, а она понимала и говорила: «Ну что ты пришла, я скоро вернусь, мы что-нибудь придумаем». Вечером она приносила несколько кусочков хлеба, которые казались настоящим наслаждением. Из-за болезни я сильно похудела, и как только мне стало немного лучше, я снова была в городе, чтобы найти хоть немного еды. Когда в очередной раз перелазила забор, меня задержал патруль украинских полицейских. Они отвели меня к себе в контору, где один из них стал моим первым мужчиной. Он потребовал, чтобы я теперь каждый день приходила к нему. Хорошо еще, что отпустили домой, а то поговаривали, что несколько молоденьких девушек уже пропало без вести, попав в руки полицаев. О случившемся рассказывать маме я не стала. Зачем ее расстраивать, все равно рано или поздно это должно было случиться. Тем более я знала, что случившееся со мной не редкость. Минимум еще несколько моих знакомых постоянно исполняли прихоти полицаев. На следующий день Соня вновь пришла к воротам. Стефан уже ждал ее. Он снова использовал ее, потом дал 20 рублей и разрешил выйти в город. На полученные деньги я купила немного хлеба и поела. Стефан чаще всего был с ней один. Он не был груб, не бил, не оскорблял, просто брал, как хотел, тяжело дыша. Часто говорил, что я похожа на его сестру. Всегда давал немного денег или продуктов. Однажды он с другом встретил ее в городе и потащил к себе домой, где они всю ночь пользовали ее, как только хотели. Зато накормили, так как она давно уже не ела. А еще разрешили взять с собой остатки еды и отдали перепачканный грязью мешок с ненужными им вещами. Мама все поняла без слов. Разбирая принесенные вещи, она увидела одно из платьев и расплакалась. Оказалось, что это платье ее подруги, которая несколько дней назад была отправлена в Германию. Поплакав, она села перешивать платье для Сони, не пропадать же добру. После того случая Соня стала встречаться уже с несколькими полицаями. Не было никаких чувств, даже омерзения. Нужно просто было выжить, любым способом. О сопротивлении она ничего не слышала. Пока однажды знакомый по школе мальчик не сказал по секрету, что он ходит на занятия по изучению оружия и предложил ей присоединиться к ним. Она согласилась. Так она познакомилась с ребятами из группы еврейской самообороны. Они учились пользоваться оружием, которое покупалось на рынке у поляков. Однажды руководитель их пятерки предложил ей изучать медицину, чтобы уметь перевязывать раненых. Соня согласилась. Меддела преподавала пожилая медсестра из больницы гетто. Она научила делать перевязки и ухаживать за больными. Никто и никогда не спрашивал и у Сони, что с ней делают полицаи, хотя и догадывались. Ее не осуждали. Каждый выживает, как может. Она со остервенением училась, стараясь как можно лучше освоить урок. Девушке нравилось общаться с ребятами, тем более что там было столько отважных и веселых парней. Они научили ее новой песне, принесенной из Вильна. Когда было трудно, Соня с удовольствием ее пела. Вот и сейчас она напела ее про себя. «Никогда не говори, надежды нет, даже если тучи скрыли белый свет. Знай, придет наш час, мы вырвемся из тьмы, твердым шагом отчеканим. Это мы, от зеленых до покрытых снегом стран. Кровь горячая течет из наших ран, но везде, где капли крови упадут, гнев и мужество, и сила прорастут. Ясным солнцем озарится наш рассвет, где не будет ни врага, ни прошлых бед, а погибнем, эту песню не допев. Наши внуки пусть подхватят наш напев. Нет, не птица в безмятежной вышине, эту песню распевала при луне. Средь горящих стен, не сломленной судьбой, пел народ ее, идя на смертный бой. Никогда не говори, надежды нет, даже если тучи скрыли белый свет. Но придет наш час, мы вырвемся из тьмы, твердым шагом отчеканим, это мы. Зок нитки инмол, зок нитки инмол, аз дуге из бдем лецн век, пхотш химлин блайни фарштелн блайтек, кумин вет но хунд зеро из гибинг тишо, эс вета пойктон унд зертрот. Мир зайнин до, фунгриним полминланд бис вайснланд фуншней, мир куминон митунд зерпайн, митунд зервей, Унвуги фалны за шприц фун ундзерблуд, шпроцн вет дорт ундзергвуре, ундзермут, эс вет димаргнзун багилдн ундздемхайнд, ундер нехтн вет фаршвиндн митдемфайнд, но ройп фарзамин вет дизун индер кайор, виа парол зол гейн дос лит фун дорт судор, дос лит гешрибн из митблуд, ун нит митблай, эс из нит кейн лидл фун афой глой в дер фрай, дос хота фолк цвишн фалндики венд дос лит гизунген мит нагани сын дихенд, то зок нит кейн мол, аз дуге из бдем лецн век, хоч химлин блайни фарштелн блайтек, кумин вет но хунд зеро из гибинг тишо, ес вета, пойктон унд зертрот, мир зайнин до. За несколько недель до высадки русского десанта при очередной встрече Стефан предупредил Соню, что в гетто ожидается облава и ей лучше пересидеть некоторое время дома. Так они с мамой и сделала, сообщив информацию ребятам из сопротивления. Полицаи ворвались в гетто утром и сразу же начали погром. Погибло много людей, в том числе и из сопротивления. О том, что происходило в гетто, Соня узнала только через несколько дней, когда они с мамой вышли из малины, устроенной дедом под полом дома. В их доме стало немного просторнее, одна из семей, не найдя укрытия, была схвачена и отправлена в Германию. Когда пришли русские и в городе завязался бой, Соня, не задумываясь, приняла участие в восстании. Она вместе со своей боевой пятеркой и еще несколькими парнями атаковали охрану гетто. Удалось уничтожить пост на воротах, но захватить караульное помещение не получилось. Полицаи вели слишком сильный огонь. Укрывшись за домами, повстанцы продолжали перестрелку с полицаями, а Соня перевязала раненую руку Мойши. Упавший от разрыва в деревянный забор гетто дал возможность увидеть происходящее вокруг. Бой в городе все ширился. Дрались на каждой улочке, за каждый дом. Русская пехота, заняв ряд ключевых точек, давила сопротивление гитлеровцев в казармах. Совершенно случайно Соня увидела лежащий под досками забора окровавленный труп Стефана. Рядом с ним лежал пистолет. Сняв с трупа портупею и подобрав пистолет, девушка пошла в город. Рядом с рынком в одном из домов русские собирали своих раненых. Раненые, не выпуская оружия, терпеливо ждали своей очереди на перевязку. Девушка стала им помогать. Полученных в гетто знаний хватило, чтобы грамотно обрабатывать раны. Это заметил врач, дал ей сумку с медикаментами и показал, кому надо помогать в первую очередь, а сам занялся эвакуацией раненых дальше на аэродром. Поток раненых довольно быстро иссяк, русские стали собираться выдвигаться из города. Соня обратилась к врачу с просьбой взять ее с собой. Тот согласился. Так она стала санинструктором в Брестской штурмовой бригаде. Мама осталась в Белостоке. Даже не ушла в лес. Она только сказала, чтобы Соня по возможности берегла себя и отдала ей на память бабушкину брошку, последнюю драгоценность их семьи. Уже в пуще с девушкой побеседовал лейтенант особого отдела с очень серьезными, внимательными и грустными глазами. Она ничего не скрывала от него. Рассказала все как было. Ей поверили и доверили уход за ранеными. Соня попала во вторую егерскую роту. Вместе с ней в бригаде оказалось еще десяток девушек из гетто. Некоторых она знала по учебе в больнице. Когда отправляли раненых с партизанского аэродрома, лейтенант предложил им лететь с ними. Девушка отказалась и ни разу не пожалела ни о чем. Даже о том, что оказалась здесь в окружении, посреди болота. В роте рядом с девушкой всегда был кто-то из бойцов. Они помогали ей, чем могли, несли ее тяжеленный рюкзак с продуктами и медикаментами, давали больше еды, помогали с чисткой оружия и ни о чем никогда не просили взамен. Соня платила им улыбками и песнями на стоянках, а еще учила немецкому языку. Больше всего ей из бойцов нравился командир взвода егерей сержант Михайлов. Он, похожий на большого и доброго медведя, с легкостью носил свой тяжеленный рюкзак с боеприпасами и пулемет. С какой-то невероятной легкостью продвигался через лес. Николай никогда не унывал, всегда был весел и общителен. Даже в бою улыбался и старался ее приободрить, делился с ней пайком и учил стрелять из трофейного карабина, который ей и добыл в гитлеровцев вместо старой Масинки. Когда немцы прижали бригаду к реке, Соня заменила у Николая второго номера, подавала коробки с патронами, набивала ленту. С тех пор она так и осталась с ним, лишь ненадолго оставляя его, чтобы перевязать очередного раненого. Вместе они отбивались против полицаев, вместе остались здесь на болоте охранять и помогать раненым. Его постоянная улыбка сводила девушку с ума. Вот и сегодня, несмотря на то, что пришлось столько времени неподвижно лежать, он улыбается. Девушка ловила себя на мысли, что она по-настоящему влюбилась в этого медведя. Наконец-то сгустились сумерки и можно хоть чуть подвигаться. Николай только головой покачал. Ротный к ним подошел практически неслышно. Последние несколько метров он прополз на животе. Николай шепотом доложил обстановку, после чего лейтенант что-то ответил сержанту и тут же растворился среди кустарника. Смена к ним так и не пришла. Через час, когда сумрак полностью покрыл берег, Николай дал команду на отход. Медленно, очень медленно они отползли со своих постов и скрылись в кустарнике. Лагерь был пуст. Не задерживаясь, Николай повел ее к берегу. Несколько десятков гнилушек, закрепленных на торчащих из воды палках, указывали путь по болоту. Своих они догнали уже на противоположном берегу. Все, последние, сказали в темноте: «Давайте бегом за нами, по пути обсохните». И они побежали. Их рейд по лесам и болотам до партизанского лагеря длился ровно 7 дней. В пути от ран умерло еще 8 бойцов, но остальные с помощью партизан добрались до лагеря. Глава. Брестандембук. Сведения, представленные сержантом и подпольем, довольно полно обрисовывали положение в городе и на аэродромах. Но я все-таки хотел увидеть своими глазами и оценить объекты атаки сам и на месте внести уточнения в план предстоящей операции. Именно поэтому из небытия возродился абверовский обер-лейтенант Отто фон Ланге и сопровождающая его группа. Вместе со мной в Брест выехала и штатная группа немцев во главе с Дороховым. Для начала посмотрели авиаплощадки. Практически все они оказались пустыми. Нет, конечно, на них присутствовали граждане неприятной наружности в виде небольших групп представителей Люфтваффе и саперов с автомобильной техникой. Вот только самолетов было раз, и обчелся. Я, откровенно говоря, рассчитывал на большие. Исключение составил лишь аэродром в Пинске, где народа и техники было побольше. В основном на аэродромах стояли пара мессеров и единичные связанные аисты или хинкели. Личный состав врага размещался в капитальных зданиях либо на самих аэродромах, либо в деревнях по соседству. Оборона строилась с упором на пулеметные гнезда в дзотах и позициях зенитчиков. Каких-то изысков в инженерном оборудовании я не заметил. Обычные минные поля и колючка в один ряд. Сказать, что данные объекты нам будет сложно взять, точно нельзя. На выезде из Пинска, пристроившись к колонне грузовиков, мы быстро добрались до Бреста. На въездном КПП проблем не возникло. Жандарм мельком взглянул на документы и дал команду поднять шлагбаум. До того, как выйти на объекты атаки, решили слегка покататься по городу. Проезжая часть дороги поддерживалась в хорошем состоянии. Все ямки были засыпаны красной кирпичной щебенкой. Он почти не изменился. Все так же был зелен, тих и чист. Конечно, попадались выжженные места и разрушенные дома, но их было относительно мало. Большинство разрушений было в районе ЖД, станции Граевки, результат налета нашей авиации. Заодно посмотрели на 229 ЖД, лагерь военнопленных, расположенный в нескольких бараках на Граевке на так называемой «болотке». Здесь, по сведениям подполья, содержалось до 500 чел, работавших на железной дороге. Пленные жили довольно свободно, на работу на Брест центральное и в веерное депо и здание мехмастерских на Фортечной ходили без конвоя строем. В доме 66 по ул. Мещанской напротив лагеря жил его комендант. Посмотрели мы и на немецкие части, что были размещены тут по соседству. В первую очередь меня интересовали объекты военного назначения: казармы, вокзал, склады, заводы, мосты. Кроме того, хотелось знать обстановку в городе, настроение жителей. Поэтому, оставив машину на стоянке у вокзала, мы разделись. Дорохов со своими парнями пошел изучать обстановку на ЖД, путях и вокзалах, а также в северном городке. Я же направился в городские кварталы. Не торопясь, четко отвечая на приветствие встречных военных, шел по знакомым улицам. Для начала осмотрел Ликерку. Благо, она рядом с ЖД вокзалом находится. Как-никак крупнейшим предприятием города было. Что сказать, профиля не сменила, работает на благо Третьего рейха. Название соответствующее имеет «Водка-фабрик». Водку выпускает собственной марки, в том числе «Клавер-водка». Местных жителей на улице было мало, а мужчин в гражданском практически вообще не было видно. Одни военные в фельдграу из пехоты и Люфтваффе. Они были везде. В кафе, на улице, рынке, парках и магазинчиках. Поодиночке и группами. Они смеялись, пили пиво, курили, дружески разваривали и читали газеты. Общались с местными девушками или дамами из женских подразделений вермахта. Солдаты вели себя непринужденно и уверенно. Не скажу, что вояки были удручены скорой отправкой на фронт, словно нет войны. Выглядели отдохнувшими и полными сил. Если бы не наличие военной формы и оружия, то их можно было принять за членов большой студенческой команды. Несколько другая атмосфера была в районах, где располагались кладбища немецких героев и госпитали. Оно и понятно, ранение резко меняет взгляд на жизнь. Хотя и тут можно было увидеть радостные лица тех, кого комиссовали по инвалидности или кто ехал в отпуск домой после лечения. Жандармы не злобствовали. Я видел их за проверкой документов у солдат всего пару раз. Офицеров жандармы не трогали. Часовые стояли практически у всех зданий, занимаемых военными или административными оккупационными органами. Стояли они и у ворот, ведущих в крепость. Внутрь крепости заходить не стал, незачем. Нет там для меня ничего интересного, если только на склад авиационных бомб глянуть. Но терять времени не стал. По рассказам Попова знал, где он расположен. Туда мои ребята, если все нормально сложится, наведаются. С меня и обзорной экскурсии достаточно. Посмотрел на валы крепости, лагерь для военнопленных и немецких часовых с Каштановой и вновь вернулся в город. Другие объекты осматривать. Какие? Ну, например, здание и школу гестапо, казармы гарнизона, тюрьму и тому подобное. Брестский банк и стоящее с ним рядом здание горкома и обкома партии, в котором размещен резервикриекс-лазарет. Банк за высоким решетчатым железным забором. Работает по специальности. Вон вывеска рядом с входом висит. Часовой на входе. На стоянке перед госпиталем десяток автомашин, из которых только три легковые. Часовые на входах. Пулеметных точек незаметно. Свято-Николаевская братская церковь работает, вон пара женщин из нее вышли. Городская комендатура раньше размещалась в помещении драмтеатра на ул. Люблинская уни, 21, теперь переехала на Граевку, так как здание театра разрушено во время недавнего авианалета. Кинотеатр 1 мая работает, афиши свежие. Показ фильмов только для немцев. Интересно, даже очень. Биржа труда, полицай на входе. Вроде как еще один внутри. Тюрьма как следственная тюрьма Уголовного департамента Министерства юстиции Республики Польша. Из-за цвета облицовочной плитки в народе ее сокращенно называли «краснуха». В советский период первый корпус общей тюрьмы 23. В первом корпусе сидели только уголовники. В 1956 году по решению советского правительства тюрьма была закрыта. С 1959 года в ее здании открыли фабрику детских игрушек-сувениры. С 1971 года в большей части здания тюрьмы размещена швейная фабрика «Динамо». Часть помещений занимает действующая СИЗО, она и в Африке тюрьма. Хорошая такая, большая и вместительная. Пятиэтажное бархатно-красное здание – с железными воротами и такими же дверями камер, наблюдательными вышками и обязательными часовыми. Окна закрыты кованными решетками. Ограда трехметровая толщиной более полуметра. Всего в тюрьме, рассчитанной на 2680 заключенных, по данным разведки 130 общих камер, 39 одиночных и 28 карцеров, два из которых смертников, больница на 25 мест и 9 следственных кабинетов. Численность охраны неизвестна. Гестапо располагалось в двухэтажном здании на ул. Белостоцкой, ранее принадлежавшем дефензиве, и в доме с колоннами на ул. Карла Маркса 35. Опять пара часовых на входе и у ворот. Эсэсманы вооружены винтарями. Оборонительных инженерных сооружений нет. На площадке у здания 5 легковушек и пара мотоциклов. Общежитие немецких шоферов и офицерская столовая располагались в здании педучилища, точнее старой гостиницы «Бристоль». Общежитие на втором этаже, столовая на первом. Подполье сообщало, что в общежитии проживает порядка 200 шоферов. В столовой ежедневно питается около сотни офицеров и парочка генералов. На этажах находятся дежурные. Городская полиция располагалась на ул. Короткая, 12. Часовой из местных полицаев. Вооружен масинкой. Пара патрулей из местных полицаев прогуливается по городу. Никого из них с автоматическим оружием я не видел. Одни мосинки. Немцы активно использовали порт и складские помещения в нем. Охрана минимальная. Пробраться что в порт, что к складам пара пустяков. Заодно и автопарк прочесать можно. Интендантские городок и склады. Часовыми стоят немцы. Караулка за колючей проволокой. Опять-таки вышки. Пара с пулеметами. Солдаты в возрасте. Значит, службу знают. Сколько их в карауле? Думаю, не меньше взвода. ЖД, мосты. Часовые, немцы. Оборудованы блокпосты из мешков с землей. Пулеметные стволы вон торчат. Караулка за колючей проволокой. Отрыты окопы. Солдаты в возрасте. На каждом из мостов дежурит, видимо, отделение. Во всяком случае, я видел, как возница сгрузил с телеги у караулки два небольших бачка с едой. Неподалеку позиции батарея зенитчиков. Орудия направлены в небо, дежурные расчеты на месте и даже по форме одеты. Ожидаемо, как-никак стратегические объекты. Все снабжение ГА-центр тут идет. Поезда, проходящие по мостам, не досматривают и на подъезде не останавливают. А вот это они зря. Враг, то есть мы не спим. И это им припомним. В принципе, виденного вполне хватило. Атака на город и уничтожение мостов авантюрой не казались. Если подойти к делу с умом, то имеющимися у меня силами можно сделать все задуманное. Единственное, что мне не нравилось так, это то, что придется делить мое далеко не самое большое воинство и действовать в городе малыми группами. Ну да не боги горшки обжигают. Справимся и не такое вытворяли. Глава. Нежданная встреча. Из гражданских мне на улице в основном попадались женщины и вездесущие дети. По внешнему виду можно было определить, кто из них местные, кто восточники. Первые одевались и вели себя несколько по-другому, чем вторые. Восточники старались не отсвечивать, одевались просто и в большинстве своем были в темных и не всегда хорошо подобранных одеждах. Местные были одеты более цветасто, особенно молодежь. Они свободно общались с немецкими солдатами и строили им глазки. Где лучше всего узнать настроение населения? Правильно, на рынке. Там, где ходят слухи и все знают. Была у меня и еще одна причина туда сходить. Порвались перчатки, а к ним как-то привык. Вот туда я и направился. Он находился недалеко на территории построенного еще в период Российской империи гостиного двора. Сказать, что рынок меня удивил, будет неправдой. Насмотрелся уже. Продавцов было больше, чем покупателей, раза в два. Торговали они всем, чем Бог послал. Гражданских покупателей на рынке было немного. В основном они торговались за продукты питания. Военных же больше интересовали вещи. Я ходил между прилавками и прислушивался к разговорам продавцов и покупателей. Ничего интересного не услышал. Обычные бытовые проблемы измученных войной жителей. На одном из прилавков я заметил неплохие перчатки. Пожилая полька, нахваливая товар, запросила за них целых 5 марок. Взял, переплатил, конечно, но все равно был рад покупке. Перчатки сидели как влитые. Рассматривая товар на соседних прилавках, обратил внимание на девушку, что покупала неподалеку молоко. Голос ее показался очень знакомым, хотя я его и не слышал целых 2 года, да и фигура оставалась такой же привлекательной. Когда она повернулась, понял, что не ошибся. Это была Ира, та самая девушка, с которой мы были в последний мирный вечер на квартире у Акимова. Ирина узнала меня, но сделала вид, что мы не знакомы. Она еще раз посмотрела на меня и пошла на выход с рынка. Следом пошел и я, особо не ускоряя шаг. На перекрестке у водонапорной башни была деревянная с несколькими окнами. Наверху ствола башни был установлен деревянный шатер, внутри которого находился металлический бак с водой. С улицы к башне подходили ступеньки, поднявшись на них через дверь можно было попасть вовнутрь. Сейчас ее нет, а жаль. Поравнялся с Ириной. Мы шли рядом всего несколько шагов, но этого хватило, чтобы мы перекинулись парой слов по-польски. «Цзе, рад тебя видеть, тоже. Нам здесь не дадут поговорить. Может быть, встретимся у меня на квартире? Не против. Тогда через час у меня. Надеюсь, дорогу не забыл? Нет, буду очень ждать. Хорошо». И мы разошлись. Каждой своей дорогой по переулку направо, она прямо по улице. Конечно, я рисковал, идя на встречу с девушкой. Она вполне могла оказаться агентом гестапо или польского сопротивления. На квартире меня ждет комитет по встрече, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Девушка жила в большом каменном доме на тихой улице, застроенной в 30-е годы поляками типовыми каменными и деревянными малоэтажными жилыми домами в национальном стиле на 1 или 2 семьи. По словам Иры, эти домики предназначались для юристов, врачей, учителей, управленцев. На первом этаже дома – гостиная, кабинет, кухня и столовая, а в мансарде – спальня. Ира встретила меня в длинном тонком халате, похожем на бальное платье. Целоваться стали еще в коридоре, как только за мной закрылась входная дверь. Очнулись, когда страсти немного утихли. Наши вещи были разбросаны по всей комнате. Ты бесподобен и вел себя просто как зверь. Похоже, у тебя давно не было женщины. Не беспокойся. Дома никого нет. Софья сегодня дежурит в госпитале и придет только завтра утром. Ты можешь остаться до утра. Понятно. Тебя соседи не будут упрекать, что встречаешься с немецким офицером. Нет. Во-первых, тут кругом живут поляки. А во-вторых, сейчас это в порядке вещей. Все выживают, как могут. Встреча с немецким офицером у себя дома не самый худший вариант. Могу тебе помочь деньгами? Лучше продуктами и сигаретами. Можно талонами. Меня их с собой нет, только деньги. Хорошо, пусть будут деньги. Не помешают. У меня есть немного ячменного кофе и хлеба для бутерброда с мармеладом будешь? Да. Ты надолго в городе? Нет, сегодня уеду. Жаль. Увы, служба требует моего нахождения в другом месте. Ты не изменился. Служба превыше всего. Что до войны, что сейчас, где ты пропадал все это время? Немецкий мундир тебе идет больше, чем красноармейская гимнастерка. Я всегда знала, что ты не русский, хоть ты и дружил с НГВДшником. Спасибо. По-моему, любому мужчине военная форма к лицу. Нет, ты всегда носил форму по-другому, чем остальные русские, и этим себя выдавал. Так как носил ее ты, раньше носили польские офицеры и немцы. Я бы сказала все-таки как поляки из кавалерийских частей, как майор Хенрик Добжанский, Хубаль. Да как он, мой отец его знал. Они в 1915 году вместе служили во втором Уланском полку. У меня даже где-то фотография его сохранилась. Славный был Улан. Я так понял, что твой отец тоже был Уланом. Да, командовал эскадроном. Потом получил ранение под Варшавой и вышел на пенсию. Они встречались с Добжанским под Гродно в 1939 году, когда тот служил в 110 запасном Уланском полку. Отец специально к нему в гости ездил. У него в Гродно вообще много знакомых до войны было. Ясно. Жаль, что я не знал об этом раньше. Мне бы это помогло. Ты не ответил на мой вопрос. Ты тоже был кавалеристом до войны? Где служил? Служил, где приказывали и куда посылал страна. Ты мне еще будешь говорить, что ты не поляк. Я еще тогда во время нашей первой встречи на вокзале поняла, что ты из наших, патриотов. Вот спасибо. Учту, когда снова буду среди русских. Так все-таки что с тобой было за эти 2 года? Мне рассказывать нечего. Служил, воевал. На Востоке, везде куда посылали, ушел от ответа я и, взяв гитару, напел. Пой, забавляйся, приятель Филибер. Здесь, в Алжире, словно во снах. Темные люди, похожи на химер, в ярких фесках и челмах, в дымном трактире невольно загрустишь, над письмом любимой той, сердце забьется, и вспомнишь ты Париж, и напев страны родной, в путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи ура, много дней веря в чудеса, Сюзанна ждет.